Глава 10. Это было безумие. Казалось, мы уже целую вечность сражаемся здесь, среди красот, неописуемых на языке смертных. Точно заведенные, мы отражали атаку за атакой наших неуязвимых противников. Гранитные змеи и это не поддавались даже божественным мечам. Этих тварей отбрасывало и только. В один из моментов, когда на нас навалились с особенной силой, я не успел отразить один из выпадов исторгающего жезла. Тело мое против моей воли дернулось в сторону, и крылатый гигант оказался прямо перед Хрофтом. Отбить эту атаку не смог даже отец дружин. И зеленоватый жезл с размаху ударил в широкую грудь древнего бога. Я окаменел, забыв даже о кипящей вокруг меня схватке, ожидая страшного конца владыки Асгарда. Однако жезл сломался о тот самый нелепый нагрудник из чешуи ледяной змеи, над которым я про себя посмеивался. Крылатый гигант остолбенел, и, воспользовавшись этим, старый Хрофт тотчас проткнул его насквозь. И все же пока мы одерживали верх, потому что молодым богам так и не удалось остановить нас. Мы шаг за шагом приближались к источнику Урт. Угол грандиозного дворца на короткое время скрыл нас от хозяев обетованного. Однако они последовали за нами. Честно признаться, я по-прежнему не понимал их. Если они решили бежать, как предполагал Ракот, зачем все представление с приговором и прочим? Быть может, нам просто очень не повезло, и появись мы несколькими минутами позже, то застали бы пустое, упорядоченное и без помех исполнили бы все задуманное. Или... Меня вдруг осенило. А что, если исход богов и был возможен лишь через этот источник, и, уходя, они захлопнули бы за собой дверь, иными словами, уничтожили бы сам Урт? Вопросы эти оставались без ответов, но я понимал, что рисковать мы не могли. Невозможно даже представить, что случилось бы, вломись мы в опустевшее обетованное и найди там заваленный камнями источник. Одна часть моего сознания напряженно обдумывала все это, в то время как другая рассчитывала удары и отражения в продолжающейся игре мечей. «Хедин, а что мы станем делать у источника?» Чуть задыхаясь, прокричал мне старый Хрофт. «Там видно будет!» — крикнул я в ответ, понимая, что слова мои, мягко говоря, не отличались наличием в них ценных мыслей. Но что было делать? Я действительно не знал этого, как не знал и того, где находится этот самый распроклятый источник. И в то же время бездумно пробивался куда-то, причем пребывал в полном и несокрушимом убеждении, что мы направляемся куда надо. Чья-то воля вела нас, а, быть может, просто мои обострившиеся чувства. Мельтешение крылатых гигантов и змей я это продолжалось. Мы не успели сразить никого из них. Пронзенные стражи обетованного спустя минуту-другую вновь вступали в бой. Источник Урт показался совершенно неожиданно. Ракот споткнулся о низкий каменный бордюр. «Смотри-ка! Совсем как источник Мимира!» — удивился Хрофт, в очередной раз отбрасывая змею Яэта. И тут разом все кончилось. Наседавшие твари откатились, стражи обетованного взмыли вверх, змеи отползли подальше. А к нам вышли семеро богов. Точнее, шестеро, потому что Елини шла позади всех и, похоже, вовсе не стремилась поравняться с грозными сородичами. «Ну, что ты медлишь?» — зашипел мне Ракот. «Вот же он, твой источник!» «А ты набрал силу, дерзкий маг!» — услыхал я голос Ембрена, от мощи которого задрожало все вокруг. «Наши слуги уже не могут с тобой справиться. Что ж, придется браться за дело их хозяевам». «Владыка Ямерт!» — ответил я, борясь с невольной дрожью. «Каждый миг неназываемый поглощает все новые и новые жизни ваших подданных. Вы не останавливаете его. Почему?» Вместо ответа хозяин солнечного света вытянул вперед правую руку. И подобно тому, как из ладони Еэта появились гранитные змеи, в воздухе перед вытянутыми пальцами появился короткий сияющий клинок без рукояти, сотканный из солнечных лучей. Воздух вокруг нас вспыхнул. Страшный жар охватил меня, глаза залило яростное свечение. Я чувствовал, как все существо мое начинает распадаться, как рвутся связи человеческого и колдовского в моем существе. Связи, столь долго казавшиеся несокрушимыми. Наверное, я кричал от этой боли, а она все усиливалась. Я уже ничего не видел и не осознавал. И, наверное, тут бы и настал конец нашей войне с богами, если бы чья-то сила не заставила меня шагнуть вперед. Как будто чей-то голос нашептывал мне в ухо некие слова, однако я не мог разобрать их. Выставив перед собой меч богов, с таким трудом добытый моим учеником из мира источника, я слепо бежал прямо на Ямерта. Я почувствовал запах паленого и понял, что это начала обугливаться моя собственная кожа. И лишь большим усилием заставил вторую часть моего сознания, магическую часть его, взять на себя повелевание этим слабым человеческим телом. У меня в запасе оставались считанные секунды, однако я ощущал справа от себя рванувшегося вместе со мной Ракота, а слева — отца дружин. Несмотря на льющийся на нас поток огня, три меча ударили одновременно. Однако Ямерт, к полному нашему удивлению, не сделал ни малейшей попытки защититься от моего и Хрофтова клинков. Мощная длань бога отбила в сторону черный меч Ракота, наши же мечи, мечи богов, на которые мы возлагали такие надежды, беспрепятственно погрузились в тело владыки солнечного света. И он расхохотался. Как будто мы совершили нечто, чего он давно и безуспешно от нас добивался. И в голове моей тотчас вспыхнули сомнения и колебания Хрофта на горе с мечами, не покидавшее Хагена ощущение, что они с отцом дружин делают что-то не то. Они предчувствовали, они подозревали неладное. Мечи молодых богов не могли причинить вреда своим создателям. И более того, пришли в действие те силы, что охраняли эти мечи. Я мог лишь смутно догадываться, что вонзившиеся в Ямерта клинки вызвали приток к нему новых сил. Правда, непонятно было, откуда они брались, и отчего он не мог воспользоваться ими сразу. Всем своим магическим существом я ощущал, как водопады, потоки колдовских энергий отдают свою мощь хозяину обетованного. «А теперь я обращу вас в пыль!» — загремел его голос такой, что я даже выпустил рукоять меча, все еще вонзенного в широкую бронзовую от загара грудь молодого бога. Однако я был благодарен этому удару еще и за то, что Ямерт, занятый поглощением новых сил, остановил поток льющегося на нас уничтожительного пламени. Откуда-то сверху раздался резкий свист, безжалостно резавший слух. Я успел поднять глаза и отшатнулся назад. Прямо передо мной в зелень поляны врезалась ослепительно белая игла, точь-в-точь такая же, что венчала вершину горы с мечами. Несколькими бы пальцами ближе и... Потому что я ощущал злое чародейство, что напитало этот на вид незамысловатый кусок льда. Подобно диску Ямерта, страшный снаряд сам выдрался на поверхность земли, недвусмысленно поворачиваясь к нам острием. Ракот с мужеством отчаяния рубанул по игле своим черным мечом, клинок яростно зазвенел, однако напрягшаяся воля владыки солнечного света легко отшвырнула прочь могучее оружие тьмы. И эту силу богу солнца мы вручили сами. Было от чего прийти в отчаяние. В этой ледяной игле заключалась наша гибель. Мы не могли противостоять ей. Мое воображение тотчас же в деталях изобразило мне картину, как исполинское острие проникает мне в грудь, сокрушая человеческое и магическое жизненное начало. Как отправляется к ужасным мукам посмертия моя нога и душа, и что будет ждать моего ученика. Он ведь тоже предвидел эту опасность, не желая брать проклятые мечи. Оставалась последняя возможность. Она могла стоить жизни и смерти всем нам, но выбора не оставалось. Мы могли ускорить гибель всего упорядоченного и без того подгрызаемого с другой стороны неназываемым. Я имел в виду драконов времени. Тянулись очень долгие мгновения, пока я, закрыв свое сознание тем щитом, что подсмотрел у колдунов людей, творил самое мощное в моей жизни заклятие. Многое было вплетено в него. Обитатели Великой реки получали свободу, а я указывал им путь и цель, которой они могли приложить свои силы, столь долго остававшиеся в бездействии. Точно наяву видел я громадную призрачную реку, чьи воды несут и омывают все сущее. Видел ее исполинских, но неописуемо гибких и грациозных обитателей. И на сей раз никто не сдерживал их страшные клыки и когти, как в тот достопамятный день много лет назад, в день, когда рождался мой ученик. Похоже было, что мне удалось удивить самого Ямерта. Хозяин солнечного света даже остановил свою руку, вытаскивавшую из его груди один из вонзенных в нее мечей. Он взглянул вверх. И в самом деле на это стоило посмотреть. Безмятежная синева небес обетованного исчезла, словно сдунутая сильнейшим ветром. Открылась темно-серая бездна, и на ее фоне плыли мягкие извивы сотен и сотен стремительных тел драконов времени. Пасти их были открыты, по ждущим добычи клыкам пробегали алые отсветы. Их не остановили магические барьеры вокруг цитадели богов. Они ворвались внутрь и сейчас завязали бой с крылатыми гигантами, брошенными на убой молодыми богами. В безнадежную атаку навстречу врагу, чья мощь превышала даже силы соединенных темных рати и восставшего мага в пору его могущества. Похоже, Ямерт, Яэт, Ямбрен и остальные напрочь забыли о нас. Белая игла бессильно замерла подле Ракота, и падший маг, оправившись от потрясения, вновь поднимал черный меч с явным намерением подкрасться к богу солнечного света. Попытался закончить затянувшуюся историю Яэт, но посланное им заклятие стало легкой добычей одного из драконов. Воды реки времени ускоряли свой и без того быстрый бег. Теряли смысл самое сокровенное заклятие, составленное в расчете на совсем иной их ход. Лишь одно могло сработать сейчас. Мое второе заклятие, правда, нигде и никогда не испытанное. Заклятие, что обязано было остановить вторжение порождения всемогущего времени. Правда, и молодые боги постарались это сделать. Они очень быстро разобрались в происходящем, надо отдать им должное. Небо заполнило сверканием многоцветных огнистых радуг. Молчаливый Яэт стоял со вскинутой рукой, направленной в зенит. И драконы времени в недоумении отшатывались от вызванных его волей, непонятных для меня, радуг. Ракот бросился вперед с поднятым черным мечом, мы с Хрофтом подхватили на руки белую иглу. И все трое бегом кинулись прямо на тесную кучку молодых богов. Мы набросились на Ямерта все вместе, пока он был занят схваткой в небесах обетованного. Я постарался прибавить к магии белой иглы и что-то из своих старых запасов, но без всякой уверенности, что мое волшебство сработает в условиях сходящего с ума времени. Етана вскрикнула, предупреждая солнечного бога. Однако тот и так оказался слишком быстр для нас. Клинок Ракота лишь слегка царапал блестящую кожу левого предплечья, и хотя наша игла и опрокинула его навзничь ударом в грудь, вряд ли все это кончилось бы благополучно для нас, если бы не драконы времени. Они словно чувствовали, за кого должны сражаться на этом поле, и дружно атаковали всех семерых молодых богов, не трогая, однако, кроткую Елини, по-прежнему не принимавшую никакого участия в происходящем. Все смешалось перед священным источником. Ракот занес уже над поверженным Ямертом свой меч, как сам оказался опрокинут навзничь. Гранитная змея Яэта обвилась вокруг его туловища. Нам с Хрофтом пришлось спасать восставшего, бросив при этом наш удивительный таран ей на голову. Как ни странно, но это подействовало. Ракот сумел подняться на ноги. Только он среди нас еще оставался при мече. Мы своих лишились, однако и сам Ямерт пока не пустил их в ход. Остальные боги были заняты борьбой с драконами. И все-таки верх брали они, столь долго властвовавшие над обетованным. Ямерт смог подняться, из руки его хлынул поток обжигающего пламени. Однако он не успел еще как следует впиться в нас огненными языками, как внезапно все исчезло. И до меня донесся холодный чужой голос, неторопливо произнесший. «Не мешай им исполнить свой долг, Ямерт». Я с трудом разлепил обожженные веки. Подле меня стоял человек в темно-зеленом плаще, спокойный и безоружный. Он невозмутимо скрестил руки на груди, а вот молодые боги отшатнулись, словно увидав перед собой самого неназываемого. Замерли даже неукротимые драконы времени. «Арлангор!» — выдохнул изумленный Ямерт. «Он самый!» — последовал холодный ответ. «Вы сами дали мне право появиться здесь, когда решили бежать, бросив обетованное на съедение чудовищу из иных областей творения. Я прочел ваши мысли. Ваши чары для меня не секрет. И я знаю, что вы готовы были скорее дать погибнуть всему упорядоченному, чем признать свое поражение. Как же? А вдруг магу удалось бы? Ну уже, Ямерт, не мешай им». «Скорее не мешай тебе», — прошипел владыка солнечного света. «Разве эти ничтожные колдуны могут владеть столь великим знанием, скрытым даже от нас? Это ведь ты привел их сюда. Никто ведь, кроме тебя да твоего братца, не знал, где расположен Урд в пределах обетованного». «Может и так», — последовал спокойный ответ. «Но мы будем продолжать этот бессмысленный разговор, или ты все-таки удалишься отсюда и дашь нам остановить неназываемого?» «Брат», — раздался звенящий от сдерживаемых слез голос Елени, — «прошу тебя, заклинаю». «Молчи!» — рявкнул на сестру Яэт. Пошли покажем им, что еще кое-что стоим, и наши приговоры исполняются в любом случае. Разумеется, вы же перестанете быть богами, если столкнетесь с невыполнимой задачей, если вынесенный вами приговор не будет приведен в исполнение. Холодно усмехнулся дух познания. Однако развить эту тему он не смог. Шестеро молодых богов отбросили колебания и бросились вперед, готовые решить последний спор сил в истории упорядоченного. Йембрен взял свой меч у Ямерта. Арлангур не пошевелился, лишь бросил на нас короткий и пронзающий точно молния взгляд. И я понял. Дух может владеть знанием, может помочь советом, иногда придаст сил и в настоящем бою, но здесь мы обязаны справиться сами. Такова природа странных, непонятных нам ограничений, наложенных неведомо кем на поистине безграничную мощь этого существа. Золотого дракона познания. Не сговариваясь, мы с Хрофтом шагнули вперед. В моих руках оказался диск Ямерта. Отец дружин сжимал исторгающий жезл. Поступь Ямерта уже не была столь величавой, как в начале нашего поединка. Мы изрядно потрепали его. Другим богам немало досталось от драконов. Волна испепеляющего жара хлынула нам навстречу. Однако мы успели, превозмогая более страшное чувство от рвущихся связей межчеловеческим и колдовским в наших сущностях. Мы успели. Я послать почти в упор диск Ямерта, а Хрофт вонзить в протянутую руку бога, в ту, что извергала огонь, исторгающий жезл. От страшного вопля под нашими ногами начала разверзаться земля. Но поток испепеляющего пламени иссяк. Мы отскочили назад. Ни диска, ни жезла в наших руках уже не было. Однако боги исчезли, и на ровной поляне перед источником я не увидел и поверженного, как нам хотелось бы верить, Ямерта. Арлангур поспешно обратился к нам. «Торопись, маг Хедин!» В голосе его впервые зазвучала тревога. «Еще немного, и мы потеряем все. Силы Неназываемого возрастут настолько, что его не остановит уже ничто. У тебя амулет бога. Действуй!» «Маг Хедин!» Или, вернее сказать, бог Хедин, потому что вы с Ракотом и Хрофтом теперь владеете упорядоченным. В тот момент я не мог удивляться уже ничему. Моя рука медленно достала из-за пазухи хрустальный шар истинного амулета. А затем передо мной словно распахнулись бездны пространств и времени. Я увидел грандиозные потоки бездушных магических сил, что давали жизнь звездам и мирам, что заставляли биться сердца мириадов разумных и неразумных созданий. Узрел ей громадный черный провал в ничто, где смутно ворочалась лишенная различимых черт туша Неназываемого. От него веяло такой мощью, что я невольно отшатнулся и чуть было не выпустил туго натянутые поводья колдовских энергий. Я видел дальних и древних. Я видел старых богов, низвергнутых молодыми. Видел Мерлина и моих сородичей по поколению. Видел все. Лишь Хедин сей Дамир источниками мира скрывала от меня странная пелена. Но тогда я не придал этому значения. И еще я нигде не мог заметить исчезнувших молодых богов. И мы, я, Хрофт и Ракот, начали творить поистине великое заклятие, сплетая воедино все силы сущего с тем, чтобы из ничто возникло нечто. Упорядоченное под нами заволакивалось дымами. Реки выходили из берегов, рушились горы, высыхали моря. Пучина поглощала целые континенты. Я видел, как зашатался и рухнул столб титанов. Недаром Мимир говорил, что вытащил из-под его фундаментов краеугольный камень. Я видел, как вырвался на волю пробужденный всем этим хаосом чудовищный пес Гарм. И все же тьма на границах владения Неназываемого менялась. Она становилась багровой. Точно кто-то развел под ее плотным покровом тысячи тысяч гигантских костров. Пояс пламени окружил Неназываемого, и страшная туша несколько раз содрогнулась. Содрогнулась и остановилась. Несколько мгновений мы ждали, затаив дыхание. Однако к первому поясу огней прибавился еще один. За ним возникли десятки следующих. Они сливались в единый слой, отрезая Неназываемому путь в глубину упорядоченного. Одновременно я чувствовал, что и сам меняюсь. Меняюсь страшно. Я понял, что потом придет боль, какой еще никогда не доводилось ощущать. Прошли годы или мгновения, прежде чем мы вновь обрели нормальное зрение. Рядом кипел источник Урт. Самое прекрасное, что когда-либо существовало в пределах упорядоченного. Дар самого Творца, и у меня нет слов, чтобы описать его. Подле нас стоял Арлангур, и я впервые увидел, как в странных четырехзрачковых глазах золотого дракона угасает тревога. «Вот и все», — услыхали мы его голос. «Неназываемый остановлен. на некоторое время. Вступайте во владение, о новые боги. «Что ты говоришь?» — выдавил я из себя. «Что ж тут странного?» — последовал ответ. «Молодые боги ушли в мир. Вы владеете упорядоченным. И я чувствую, что в вас сейчас зарождаются новые силы. В тебе, Хедин, и в тебе, Ракот. А я становлюсь сам собой», — тихо произнес отец дружин. Плечи его распрямились, глаза гордо блеснули. «И я могу вернуть себе мое настоящее имя. Что ж, пора прощаться». Дух познания поднял руку. «Я не могу учить вас, как и что делать. Познайте это сами. Отвечу лишь на вопрос, который вы непременно бы задали. Зачем я делал все это? Так знаете же, что упорядоченная не нуждалась более в тех богах, какими были молодые. Брат мой, Демогоргон, дух соборной мировой души, говорит так. Сознание тех, кто прошел тяжкий путь земного существования и влился в него, стало таким, что способно само помогать тем, кто живет. Не властвовать над ними, нет, но именно помогать, склоняя к утешению гибельных страстей и особенно властолюбия. Упорядоченному нужны новые боги, и оно избрало вас. Не я, не Демогоргон, само упорядоченное. Я был лишь слепым орудием. А теперь прощайте». И он исчез, словно никогда и не стоял тут. Вокруг нас лежала обетованная, полная каменных статуй. А я уже знал, что их лишили жизни молодые боги, готовясь к бегству. Оказалось, я сотворил заклятие познания настолько быстро, что и сам не заметил этого. И было это заклятие настолько мощнее всего, что я делал и о чем слышал раньше, что впору было и в самом деле удивиться. «Хаген! Что с ним?» И у меня вырвался крик. Я увидел своего ученика, мертвого, и на теле его рыдала Ильвинг. Дальнейшее я помню плохо. Всеми новообретенными силами я потянулся к сознанию моего ученика, к его душе, еще не ставшей частью бездн Нифельхеля, или того, смотрителем которого служил дух Демогоргон. И я нашел его, точнее, я увидел его вместе с Сигерлин. Наверное, у меня тогда подкосились ноги, потому что пришел я в себя, поддерживаемый с двух сторон Хрофтом и Ракотом. Только один способ существовал для того, чтобы вернуть душу моего ученика в уже покинутое ею тело. Я сорвал с шеи заветную ладанку, где долгие годы носил зерно судьбы Хагена. Оно почти потухло. Лишь где-то в самой глубине еще слабо мерцал тусклый красноватый свет. И тогда я раздробил зерно, со всего маха швырнув его о камни. Оно обратилось в пыль, а я, упав на колени, стал раздувать еле-еле тлеющий огонек. Мгновение другое, и появились язычки пламени. Хаген перестал быть моим учеником. Разбив зерно судьбы, я потерял право учить его. Зато безутешно рыдавшая Ильвинг услыхала, как уже остановившееся сердце ее мужа вновь начало биться. Хаген пошевелился и застонал. Все свои новообретенные силы я вложил в одно поистине сверхбожественное усилие, и я удержал Хагена с Сигерлин на самом краю мрачной бездны, без дна и названия. И они замерли. Мои чары все увереннее тянули их назад. Теперь я мог доказать ему, что он не ошибался в своем учителе. Драконы времени исчезли вместе с великим Орлангуром. Мы потерянно топтались на месте, а в сознании моем кто-то развертывал и развертывал долгие свитки, на которых я читал. Мы стали новыми богами. Мы не могли властвовать, подобно нашим неразумным предшественникам. Мы были хранителями равновесия мира. Нам было подвластно многое, но еще больше существовало непреложных запретов, обойти которые мы уже не могли. Мы могли творить, но лишь существ со свободной волей, отнюдь не безмозглых рабов и воинов, без раздумий, убивающих по нашему приказу. У нас не было амулетов, что могли бы умножить наши силы. Хрустальный шар Ямерта исчез без следа после того, как мы завершили заклятие, что остановило неназываемого. Я видел остатки рухнувшего столпа титанов и моих сородичей, растерянно толпившихся подле исполинского холма обломков. Видел Мерлина, совсем осунувшегося и постаревшего, и испытал жалость к нему. А еще увидел нежную Филосту и тотчас понял, что в ее чреве ребенок, первый из нового поколения. Она все-таки исполнила обещание, данное мне, а теперь следовало отыскать пути к спасению моих неразумных сородичей. И еще, спасти от ужасов посмертия всех до единого воинов моего ученика, доблестно сражавшихся за меня и сложивших свои головы. Я чувствовал, что время еще есть. Совсем немного, но есть. А еще появились Мимир со старым богом горы, тем самым у которого я отнял голубой меч для моего ученика. Падение его из вечных врагов, хозяев обетованного, смыло налет жестокости с его души, и, пав на колени, он молил о прощении. А потом мы еще долго говорили о страже источника, о получившем наказании и отправившемся отбывать его боги горы, о силах магических и человеческих, о бране сухой руке, которого я не смог разыскать даже за вратами смерти, о том, как будет теперь выглядеть мир. Но все эти наши дела и беседы уже совсем другое повествование. Мы прощались и с Хрофтом. Впрочем, он уже перестал быть им. «Я вновь один!» — громыхнул под сводами обетованного его могучий голос. «Я вернулся! Пусть я один, но я вновь возвращаюсь на землю!» И он ушел. Он не мог быть судьей и хранителем. Ушел топтать бесконечные пути Большого Хьорварда и сопредельных миров. Сражаться с еще таящимся злом, с вампирами, упырями, дикими троллями, безумными колдунами. Ему предстояло много работы, но и это тоже большое отдельное повествование. А потом я услыхал тихий свистящий голос на самом пределе моего слуха. И вздрогнул, поняв, что ко мне обращаются черные маги острова Брандей, занозой сидящего в теле нашего мира. Они глумливо напоминали мне о том, что я прибег к займу силы у хаоса, и что не пора ли возвращать должок. Я не стал говорить с ними. Любой ценой надо вырвать, выжечь каленым железом этот гнойник, пока мы с Ракотом не предстанем перед нашими собственными судьями и не станем держать ответ за все сделанное и не сделанное. Однако и это тоже совсем другая история. И стоя подле священного источника, я услыхал тихие слова Ракота. «Так что же мы теперь? Выходят с тобой боги, брат Хедин?» «Да», — помолчав, ответил я. «И ты понимаешь, что это значит?» «Да, мы с тобой, пленники на невесть сколько тысячелетий, пока не появится некто еще более сильный и дерзкий и не свергнет нас». И мы переглянулись, а переглянувшись, заговорили о неотложном. Приходилось поторапливаться. Вечность имеет обыкновение проходить очень быстро. Конец первой летописи.